Об авторе. Года три тому назад на книжной выставке в ВДНХ выступал Всеволод Владимирович Овчинников. Аудитория просто завалила его вопросами. Людей разного поколения интересовало, как он рассматривает отношения, которые сложились между Россией, Японией и Китаем. А после выступления огромное количество людей потянулись к автору за автографом. Все пытались сказать что-то приятное, и Всеволод Владимирович, несмотря на неважное самочувствие, терпеливо отвечал всем и подписывал свои книги. Меня тогда поразило то, насколько популярен этот человек, который, будучи журналистом-международником, поставил своей целью сблизить такие разные народы, помочь им понять и принять друг друга. В этом году автору исполняется 90 лет. Мы уже выпустили несколько сборников его книг, но к такой круглой дате хочется сделать еще один подарок автору. В этот сборник вошли лишь рассказы о жизни автора, о курьезных и серьезных случаях из истории его пребывания в разных странах, о жизни, обычаях, кухне народов Востока. Когда-то, отчисляя Всеволода Овчинникова из военно-морского училища по состоянию здоровья, начальник училища сказал: «Овчинка не стоит выделки». Но это как раз тот случай, когда Овчинка сама себя и выделала. Потому что упорство Овчинникова в повышении профессионализма, изучение достижения целей достойно всяческого уважения. Если человек хочет, чтобы его услышали, если он хочет донести что-то до своих слушателей, он должен знать тему значительно лучше своих собеседников. Когда-то, обучаясь в институте, Всеволод увлекался еще и греблей. Чтобы лучше запоминать иероглифы, ребята клеили бумажки с их написанием на спины вперед сидящих. Так вот, гребли и учились одновременно. Тяжеловато, конечно, зато впереди всегда есть цель, и она видима и достижима. Так вот, выставляя цель, автор шел к ней, порой брал ее штурмом, порой размеренно и не спеша, как учит восточная философия. Созерцание со стороны, проникновение в суть – это ведь тоже путь познания. Мы гордимся своим автором и желаем ему здоровья и благополучия. Редакционно-издательская группа «Жанровая литература».